Основным и главным способом передвижения в нашем городе, как почти во всех провинциальных городах, были в то время собственные ноги. Век был пешеходный. Об автомобилях тогда не мечтали еще даже короли. У людей со средствами были собственные коляски. За деньги можно было ездить и на извозчиках, ваньках. Это были пролетки с высоченными ступеньками и узким, всегда запыленным сиденьем для двоих. Эти пролетки тащили утомленные жизнью клячи. Они неторопливо переступали старчески мохнатыми ногами, похожими на обомшелые лесные коряги. В самом извозчике главную часть веса составляла его упаковка. Тяжелый длиннополый кучерской армяк с устрашающим тумбообразным нагромождением складок на заду. В нашем дворе жил извозчик. В армяке он был похож только что не на Илью Муромца. А когда снимал армяк, было такое впечатление, словно сняли кожу с громадного апельсина, а внутри оказалось одно зернышко, небольшой щуплый человечек. Ехали пролетки медленно. Порой извозчик делал вид, будто сейчас как подклеснет свою лошадь. Лошадь при этом притворялась, будто она сейчас как понесется вскачь. Но это была невинная комедия, никого не обманывавшая. Несколько оживлялся извозчик лишь тогда, когда въезжал в какую-нибудь особенно извилистую, червеобразную старинную улочку. Ведь, въезжая в нее, он не видел, что делается в противоположном ее конце. Поэтому извозчик, въезжая, оглушительно орал и гикал, чтобы предупредить одновременный въезд встречного извозчика с противоположного конца улочки. Иногда столкновения все-таки происходили, и это было почти катастрофой. Разъехаться в этих узеньких старинных улочках нашего города столкнувшиеся извозчики не могли. Уступить дорогу, попятившись назад, ни один из них не соглашался. Оба долго припирались, неистово ругаясь. Для тех седоков, которые торопились, например, на вокзал к поезду, это было настоящим бедствием. Так передвигались в то время в нашем городе, да, вероятно, и во всех российских городах. Десятки в собственных экипажах, сотни на извозчиках, тысячи и десятки тысяч горожан на своих двоих пешком. И вдруг какой-то Древницкий собирается лететь по воздуху, как птицы. Мне Степан Антонович обещал, он меня на скамейку посадит, я все увижу, говорит Юлька. Это же у нас в Ботанике будет. Дома я спрашиваю у папы, разве может человек летать по воздуху? Может, говорит папа, это еще начало. Человек может только подниматься в воздух. Направлять свой полет, как делают птицы, он не может. Шар летит не по воле человека, а по воле ветра. А спускается человек с парашютом. Видела, на афише нарисован желтый зонтик? Это парашют. «Какой же он, этот воздушный шар?» – растерянно спрашиваю я. «А ты игрушечные воздушные шарики – вербные, разноцветные, знаешь? Если выпустить его из рук, он улетит вверх, в облака, да? А если перед тем прикрепить к нему бумажную куколку, он с куколкой полетит и будет лететь до тех пор, пока из него не выйдет весь воздух. Тогда он упадет на землю». «Так то же куколка!» «А Древницкий полетит не на маленьком игрушечном шарике, а на громадном шарище, наполненном нагретым воздухом. Когда воздуха в шаре останется уже мало, Древницкий спустится с парашютом». «И как только он может?» — говорю я все еще недоверчиво. «Может. Человек все может. Человек такое может, что нам с тобой, пуговка, и во сне не снится».